Надежда Мандельштам вообще стремится умалить значение друзей в жизни ее мужа. Так упомянутый Осипом Эмильевичем Борис Сергеевич — это кузин. Тот, к которому обращены два стиха из посвященного ему стихотворения «К немецкой речи». «Когда я спал без облика и склада, я дружбой был, как выстрелом разбужен». Вдова поэта жалуется, что пятилетний период стихового молчания, названный Мандельштамом «сном без облика и склада», не имел ничего общего с нормальным отдыхом, то есть тихим периодом накопления, созревания и роста. Окончательным толчком к пробуждению послужила встреча с Кузиным, продолжает Надежда Яковлевна, но тут же пытается дезавуировать это заявление. «Я знаю, что и без встречи с Кузиным стихи бы вернулись, но это могло бы произойти более трудным путем». Освободила Мандельштама не только встреча, но и благородная изоляция в чужой стране. Она тоже была необходима для освобождения. Однако сам Осип Мандельштам думал иначе. В своем рассказе о Кузине он продлил срок благотворного влияния Кузина. Об этом он сообщил в письме, приведенном в комментарии Харджиева к стихотворению «К немецкой речи». Там читаем. 5 апреля 1933 года, посылая Шагинян рукопись путешествия в Армению, Мандельштам писал о Кузине. «Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы. Ему, и только ему я обязан тем, что внес в литературу период так называемого «зрелого Мандельштама». Но в дальнейших словах его вдовы несогласия с поэтом выражены еще решительнее. Кузин не знал, что делать со стихами. Он привык к книгам, где он им доверял, но со свеженьким никак не знал, как поступить. Он искренне огорчался, услыхав новые стихи. Одно Мандельштам в его честь даже уничтожил, но потом понял, что дело не в самих стихах, а в Кузине, и перестал реагировать на его слова. Когда же он перестал слушать Кузина? Утверждая, что Мандельштам начал избегать разговоров с Кузиным, Надежда Мандельштам сокращает срок действия этой дружбы, сводя его к нескольким месяцам. Тот, Кузин, исчерпывал свой золотой запас около года. Между тем, стихотворение «К немецкой речи» написано в 1932 году. В нем говорится о дружбе, возникшей в Ереване в 1930-м, а письмо к Мариэтте Шагинян написано весной 1933 года, то есть перед самой поездкой Мандельштама в Крым. Иными словами, творчество Мандельштама полных 4 года, начиная со стихотворения «Куда как страшно нам с тобой» и кончая, может быть, даже Ариостом, отмечено духовной связью с Кузиным, гостившим в 1933 году у Мандельштамов в Старом Крыму. Кому же верить? Живому поэту или его вдове? Предоставляю читателю самому найти ответ на этот вопрос. Но вернемся к Рудакову. Ко всем его грехам ему приписана вдобавок якобы изобретенная им своеобразная литературная теория «надо писать только то, что печатают». При всем желании тут трудно найти своеобразие. Это самая расхожая заповедь житейской мудрости, характерная для всех приспособленцев, ремесленников, конъюнктурщиков, жены и детей-содержателей. Мне вспоминается по этому поводу рассказ Анны Андреевны об одном молодом еще, но уже известном литературоведе, которого упрекнули в частном разговоре за статью с резкими и вульгарными отзывами об акмеистах. «Я профессионал и должен печататься», — уверенно возразил он. И действительно, этот литературовед печатался очень много, а вот Рудаков не увидел в печати ни одной своей строчки. Перед последним боем он передал через фронтового товарища завещание жене на случай своей гибели. Напечатать все, что он написал. Лина Самойловна не сумела напечатать ничего. Только в 1979 году мне удалось опубликовать в издании Пушкинского дома исследование Рудакова о строфике «Медного всадника», весьма высоко оцененное еще в 1941 году Томашевским. Странно звучит также заявление Надежды Мандельштам о модных по тому времени изысканных стихах, которые не без влияния Марины писал Рудаков. Изысканные стихи в 30-х годах считались убийственно старомодными. Писали тогда под Маяковского, поминали тайком Есенина, более рафинированные любители стихов чтили камерного и непонятного Пастернака. Комсомольцы увлекались Багрицким, Тихоновым, Асеевым, Сельвинским, Луговским. Другие писали на своих знаменах имена Безыменского, Светлова, Уткина. А Цветаеву никто не знал. Книги ее не продавались у букинистов и уж, конечно, не переиздавались. То, что печаталось Цветаевой в эмиграции, не доходило до советского читателя. В нашей периодике ее стихи не цитировались. Рудаков действительно любил Цветаеву, даже имел список поэмы конца. Но в этом плыл против течения, принадлежа к образованному меньшинству и немногочисленному братству знатоков русской поэзии. Сам же он был последующим акмеистов, выше всех ставил святой гений Гумилева, благоговел перед Мандельштамом и только на третье место ставил Анну Ахматову. Нельзя пройти мимо еще одного выпада Надежды Мандельштам, отмеченного решительным анахронизмом. Сочиняя новеллу о Рудакове, она заставляет его выражать свои мысли старыми, стертыми клише неудачников дореволюционных лет. Цитирую. «Вторая тяжелая черта Рудакова — вечное нытье. В России, по его мнению, среда всегда заедала талантливых людей. И он, Рудаков, не выполнит своего назначения, не напишет книги о поэзии, не раскроет людям глаза. О.М. таких разговоров не терпел. А почему вы сейчас не пишете? На этом всегда вспыхивали споры. Рудаков жаловался на условия. Комната, деньги, настроение. Сердился и уходил, хлопнув дверью. Через час-другой он все же являлся, как ни в чем не бывало. Перечисляя условия, мешавшие Рудакову заниматься любимым трудом, Надежда Яковлевна забыла назвать одно, главное — высылка из родного города, разлука с обожаемой женой, обязательные визиты в НКВД, обмены трехмесячных паспортов, безуспешные поиски службы, малевание рыжего сапога для вывески сапожной мастерской и прочие заказы, которые с унижением и беготней он получал у другого ленинградца, устроившегося в артели. Впрочем, последнее игнорировалось Надеждой Яковлевной полностью. Она утверждала, что в Воронеже Сергей Борисович даже не пытался устраиваться. Он не терял надежды, что жена вытащит его через кого-то из крупных генералов, впоследствии в 37-м погибших. Про генералов не знаю. А про писателей знаю. Рудаковы надеялись не столько на Тынянова, сколько на Бабеля. Он был дружен с родителями Лины Самойловны, и Рудаков по дороге в Воронеж виделся с ним в Москве. Очень интересно для биографии этого замечательного писателя с трагической судьбой, что в 1935 году он относился к массовым ленинградским высылкам как к временному явлению и уверял Рудакова, что больше 2 месяцев его пребывания в Воронеже не продлится. Может быть, он действительно рассчитывал на свое знакомство с кем-нибудь из высших военных командиров. Я об этом ничего не слышала. Несмотря на внушенные Бабелем надежды, Рудаков устроился на службу в проектную мастерскую. Произошло это не без помощи Осипа Эмильевича, знакомого с каким-то крупным воронежским архитектором. Но уже в июне Рудаков был уволен и должен был утешаться обещаниями той же мастерской предоставлять ему заказы на аккордную проектную работу. Пришлось жить на временные, случайные заработки и на денежные посылки жены. И то, и другое глубоко угнетало Рудакова. И еще одно исправление. Это относится уже к военному времени. Напомню о ташкентских письмах Надежды Яковлевны, приведенных выше. Из них видно, что сведения о Рудакове она получала только от меня. Но, следуя своей привычке писать воспоминания с чужих слов, она описывает жизнь Рудакова в Москве, обстоятельства, повлекшие за собой вторичную отправку на фронт инвалида войны и его гибель. В этом небрежном рассказе, естественно, все факты искажены. Читаем. Рудаков после первого ранения стал в Москве воинским начальником. К нему явился какой-то из его родственников, сказал, что он по убеждению толстовец и не может воевать. Рудаков своей властью освободил его от повинности, был разоблачен и послан в штрафной батальон, где тут же погиб. Рудаков не был воинским начальником. Он был инструктором всевобуча. Толстовец не был родственником Рудакова. Это был знакомый, муж подруги Лины Самойловны, по занятиям с Юдиной. Рудаков жил на казарменном положении в районном военкомате. Там он совершил должностное преступление ради этого толстовца, воспользовался бланком и печатью военкомата и дал своему другу отсрочку, а не полное освобождение. Дело в том, что тот ожидал полного оформления белого билета, но неожиданно получил призывную повестку. Признаю, что Рудаков пошел на такой рискованный шаг не из уважения к принципам своего приятеля, а по доброте сердца. Мне он сказал так: «Н.Н. не мог воевать, он сердешный боялся». Рудаков был арестован, 3 месяца сидел в Бутырской тюрьме и по суду был приговорен к 10 годам лагеря. А толстовец, получивший, кажется, 8 лет лагеря, восстанавливал в Москве разбомбленные дома, работал на Волго-Донском канале и по отбытии срока жил еще долго. Рудаков же сам попросил о замене ему лагеря фронтом, был, как и ожидал, назначен в штрафной батальон и действительно смыл своей кровью совершенное преступление. В первом же бою, 15 января 1944 года, он был убит. Какая трагическая семья! Все 5 братьев погибли преждевременно от пули, а 2 сестры — от голода в блокадном Ленинграде. Далее. Надежда Мандельштам повествует: «Нередко мы предупреждали Рудакова, что ему может повредить знакомство с нами, но он отвечал таким набором благородных фраз, что мы только ахали». Неправдоподобно, чтобы Мандельштам и хоть кого-нибудь предостерегали от знакомства с ними. Все их поведение в Воронеже и в последний год после Воронежа противоречит этому. Рудакова в первый же день знакомства Осип Эмильевич ослепил фейерверком прожектерских предложений. Рудаков восторженно сообщает жене 2 апреля 1935 года. «Они, он и она, которые сейчас в Москве, приглашают нас и Анну Андреевну на дачу. Они будут под самым Воронежем с 20 по 25 апреля. Анна Андреевна приедет 6-7, может быть, приедет Яхонтов». Ахматова все не ехала, и это вызывало раздражение Мандельштама. Вот выдержки из писем Рудакова. 7 апреля. Наверное, 9-го приедет Анна Андреевна. Надежда Яковлевна, жена Осипа Эмильевича, приедет позднее. 13 апреля. Сверхсроков опаздывают Анна Андреевна и Надежда Яковлевна. И он нервничает. 21 апреля. Завтра приезжает Надежда Яковлевна. Анна Андреевна приедет позднее. В мае? Выяснилось это только сейчас, вечером, после его звонка в Москву. Он пришел просто в отчаяние, он хотел ей сейчас показать новые вещи, вообще она была необходима. 23 апреля. Анна Андреевна приедет во второй половине мая. Ее задержали учебные осложнения сына в Ленинграде. Осип Эмильевич, пока не знал причины, был так раздражен, что убрал четкие белую стаю, которую мы накануне читали, в бельевую корзину. Выяснилось это случайно, и он смущенно признался. Сообщения Рудакова подтверждаются письмом самого Осипа Эмильевича из Воронежа в Москву. «Надик, поиздевайся над Ахматовой по телефону. Так еще не ехал никто». Или «Митрополит, он же еврей, боящийся судьбы». Где же здесь забота о других? О положении Ахматовой, особенно после того, как Мандельштам указал на нее следователю, как на одного из слушателей его крамольных стихов о Сталине, и при вечной тревоге за Леву, и при литературном остракизме, которому она подвергалась, было очень сложным. Что уж тут говорить о нас, простых смертных. В первые же недели пребывания Мандельштама в Воронеже я получила письмо от Нади с требованием заменить ее при Осе на месяц, чтобы она могла пробыть это время в Москве для устройства дел. Я не могла никоим образом выполнить эту просьбу. А когда я была у них в Воронеже в мае 1936-го, они чуть со мной не поссорились из-за того же. Я работала в литературном музее и приехала на праздничные дни, а они требовали, чтобы я провела с Осипом месяц и отпустила Надю. Я уехала в Москву на свою работу, а Мандельштам дал мне записку для передачи Поповой-Яхонтовой. «Лиля, если вы способны на неожиданность, вы приедете». И также бездумно Надежда Яковлевна пишет Нине Николаевне Грин. «Как жаль, что мы с вами дважды разминулись. И как нехорошо, что вам даже в голову не пришло заехать к нам в Воронеж». В 1937 году Корней Иванович Чуковский получил еще из Воронежа отчаянное письмо от Мандельштама. Осип Эмильевич просил Корнея Ивановича написать Сталину или организовать обращение писателей к Сталину с ходатайством об устройстве судьбы поэта Мандельштама. «Смешно думать, что это может ударить по тем, кто это сделает», — убеждал Мандельштам Чуковского. Цитирую по оригиналу, хранящемуся у Елены Цезаревны Чуковской. А вот позиция Мандельштамов неизменная и в Воронежской ссылке, и после нее. Вся эта линия поведения заставляет сильно сомневаться в достоверности указания Надежды Яковлевны на их неоднократные предостережения Рудакову. Обратимся ко второй части ее тирады. Тезис о наборе благородных фраз Рудакова, изумившим Мандельштамов, ничем не подтверждается даже в самих сочинениях Надежды Мандельштам. Ведь такое позерство влечет за собой противоречие с поступками. А разве Рудаков чем-нибудь нарушил этику высокого товарищества? Надежда Яковлевна сама представляет его читателю как преданного юношу. Разве трусливому фразеру доверили бы рукописи Гумилева и Мандельштама? Да что рукописи? Самую жизнь Осипа Мандельштама Надежда Яковлевна неоднократно поручала охране Рудакова. Вспомним начальные страницы воспоминаний. Зловещую сцену выдворения поэта из квартиры и из Москвы. Подозрительный сосед приводит под видом монтера человека из органов. В этой опасной ситуации, по сообщению Надежды Мандельштам, у них сидел Рудаков, находившийся в Москве проездом. «Что он делает?» — в отчаянии шепнула я Рудакову. Это ее реакция на смелый выход Осипа Эмильевича навстречу мнимому монтеру. И когда маска была снята, оба показали друг другу документы, и Осипа Мандельштама увели в милицию. Рудаков побежал за ним, выделенный мной. А что же делала жена в это время? А ничего, ждала, пока Осипа Эмильевича внесли назад на пятый этаж, так как доставить преступника, по ее словам, в участок не удалось. По дороге его опять хватил припадок. И весь этот мучительный путь был переложен на плечи Рудакова. Как видим, поведение его не укладывалось в определение набор благородных фраз, а связь с Мандельштамами продолжалась еще годы, в которые они уже не питались вместе, и Надежде Яковлевне не приходилось кормить бедного мальчишку. Пока Осип Эмильевич оставался еще в Воронеже, они переписывались. Несколько ниже я приведу письма Мандельштама к Рудакову, но даже не прибегая к ним и оставаясь в рамках уже известных материалов, можно убедиться, как дорожил Осип Эмильевич мнением Рудакова о своих стихах. 4 мая 1937 года он пишет из Воронежа в Москву Надежде Яковлевне. Только что пришло письмо от Рудакова. Разобрал его с колоссальным трудом. Он пишет... Кажется, что стихи неровные, и что передать это можно только в разговоре. Большое новое идет от стихов о русской поэзии. Да, это горделивое восклицание показывает, насколько он считался с мнением своего младшего друга. Надежда Мандельштам, изобразив в своих воспоминаниях Рудакова как прихлебателя, приспособленца и карьериста, не удовлетворилась этим. Еще один антипортрет Рудакова сгущен до предела в ее разнузданной второй книге. «Сыновья расстрелянных отцов», — пишет она, — «доказывали себе и другим прелесть и смысл заказа. Они требовали не приспособления, а безоговорочного перехода к победителю. К ним на службу не за страх, а за совесть, чтобы, наконец, стать в подлинном смысле советским человеком». Таков был бедняга Рудаков. Генеральский сын, который с пены у рта доказывал Мандельштаму, что пора заговорить на языке современности. Во время войны он тяжко переживал, что был просто лейтенантом, а не генералом, как его отец и братья, тоже погибшие. Это единственная его обида, потому что от мысли он полностью отказался. Портили этому бедному парню только вкусы. Он любил Цветаеву и чуть-чуть Мандельштама. Его утешало, что именно ему суждено им все объяснить и вывести заблудших на верный путь. Таких было много, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Трудно сказать, что возмутительней в этих немногих строках. Анкетный ли подход к людям, сыновья расстрелянных, или памфлетная интерпретация моего рассказа о вырвавшемся у Рудакова в Москве восклицании. Его раздражало, что все поздравляли его с лейтенантскими погонами. «Я должен был быть Рокоссовским», — объяснял он мне. Разумеется, он имел в виду не парадные знаки различия, а талант военачальника, который он у себя подозревал. Замечу, что он сам воевал очень храбро, а отец его, как он меня уверял, командовал корпусом во время Первой мировой войны или даже армии. Учительствовать, наставлять, руководить и командовать Сергей Борисович действительно любил. Тут Надежда Яковлевна была права, но это еще не повод для того, чтобы переиначивать мой рассказ о настроении Рудакова в военной Москве или заговариваться до того, чтобы упрекать его в намерении перевоспитать Цветаеву, которую он никогда не видел. И что противопоставляет мемуаристка своему пасквильному портрету Рудакова? Каков ее идеал положительного современника? Ей бы хотелось, чтобы учителя преподавали без стыда и совести, профессора читали заведомо скучные лекции, а поэты умышленно писали плохие стихи. Рудаков хотел жить и работать в полную силу. Разве это социальный заказ? Он хотел работать честно, но мы все этого хотим. Расстрел отца во все времена и при всех политических режимах был и будет человеческой трагедией. И читать об этом фельетон на пасквильной резвости оскорбительно. А много или мало работало в Советском Союзе детей, казненных? И что они думали и чувствовали при этом? Историки, социологи и психологи будут узнавать из более надежных источников, чем безответственная болтовня Надежды Мандельштам. Самое неприятное в ней — это откровенная манера сводить личные счеты, играя на политических тяготениях и отталкиваниях своих неискушенных читателей. Они говорят в один голос, что она замечательно верно отобразила в своих книгах эпоху. Диффамация, наветы, демагогия — это ли не эпоха? Она не только изобразила эпоху, но и олицетворила ее пороки своей беспринципностью, доведенной до предела. Что же случилось? Из-за чего надо было Надежде Мандельштам уничтожать Рудакова? Как сказано, из-за его воронежских писем к жене. Но какие выводы она сделала из них? Прочтя их, мы поняли, что украденные архивы — не случайность. Так было задумано Рудаковым, и вдова только выполняет его волю. То, что мы приняли за чистую коммерцию, выгодно продавать автографы, оказалось результатом бредовых идей самого Рудакова. Трудно сказать, что бы случилось, если б я умерла. Возможно, что Рудаков восстановил бы справедливость и выдал стихи за свои, но ему пришлось бы нелегко, потому что большинство стихотворений все же ходило в списках. Резкое противоречие с настойчивыми сообщениями Надежды Мандельштама о том, что стихи Осипа Мандельштама в течение 15-18 лет хранились только в ее голове. Что ж, Надежда Яковлевна думала, что Рудаков с того света приказал своей жене украсть архивы? Ведь если бы это было задумано еще при жизни Сергея Борисовича, Лине Самойловне ничего не стоило бы, вернувшись из эвакуации, заявить, что все пропало, сожжено блокадниками, и никто ее ни в чем не заподозрил бы. Это бредовая идея — думать, что Рудаков намеревался украсть архив Мандельштама. К сожалению, эту бессмыслицу восприняла и Анна Андреевна. В уже упоминавшейся заметке Рудаков, не печатавшейся ею самой, Ахматова пишет, увы, блестящие, но несправедливые строки о краже Рудакова. Придумать, что у нищего, сосланного, бездомного Мандельштама можно что-то украсть? Какая светлая, благородная мысль! Как осторожно и даже грациозно она осуществлена! С какой заботой о потомках и о собственной, очевидно, посмертной славе! Нет, у Рудакова было много грехов, обнаружившихся в его письмах. На это наложилось поведение его вдовы. Но в краже собрания автографов Мандельштама обвинять его нет оснований. К сожалению, победило обоюдное стремление Анны Ахматовой и Надежды Мандельштам убить наповал Рудакова. Однако они забыли еще об одном участнике игры, который тоже имеет право голоса, и притом решающего голоса. Это Осип Эмильевич Мандельштам. Поэт оставил достаточное количество письменных свидетельств своего доверия и приязни к Рудакову. А ведь он знал об обидах и даже претензиях Рудакова на соавторство, но относился к этому чрезвычайно снисходительно. И со свойственным ему умением жестоко критиковать, Мандельштам сумел высказать Рудакову все, что он думает об его стихах. психологическом отношении встреча этих двух людей составляет очень интересную страницу в биографии Осипа Мандельштама.